морфей. Не правда ли сложно взлететь, когда на крыле кто-то повис, цепился мертвой хваткой и тянет вниз? Должно быть не слишком удобно петь, когда тебя душат и топят, пилят под собой сук с такой женой, как оказаться мужу-то в топе. Тебя что ли вдохновляют ненужные вопли? Ты любишь контроль, а геройство твое лишь облик, маска и роль. И на деле ты подкаблучник, нет, я о тебе думаю лучше. Ты же самый гениальный поющий из ныне живущих. Орфей всемогущий, орфей супермачо. Неужели легендарный орфей, как маленький мальчик? За юбку держась по команде тёлочки мячиком скачет. Нет, утверждать такое может лишь наглый обманщик. Ты другой, сводящий женщин с ума герой. Девичьих снов, сколько красоток по тебе сохнет, астрономическое число. Без мира всех миров мечтают быть с тобой. Я знаю, ты другой, Орфей, ты другой. За право быть рядом каждая будет благодарна судьбе. Поставь девочку на место, она не в себе. Истинный гений не позволяет управлять собой. Это уровень не твой, Орфей, ты другой. Права, я и вправду не тот уже. Остаться таким — это был бы провал. Я не вижу ни грамма хорошего в этом зажатом зародыше, уродующем свое я и увязшем в иллюзиях по уши. Какой еще брак, ну какая семья? Это не про меня, все давно уже. Вокруг меня пышный пир, а я все водой запиваю свой хлеб. У ног моих высший мир, а я, не вставая с колен, делаю вид, что я слеп. И мой выбор нелеп, как выбор того, кто дворцу предпочел бы склеп, где вместо светлых просторов лишь мать, теснота, да истлевший скелет. Да, я поднялся по-настоящему со дна самого, но я якорь глубоко закопался и тащу туда заново. Не приблизиться к облакам, пока ты под каблуком. Я думал, я моногам, сейчас думаю о другом. Конечной инстанции нет ни в ком, но в какой-то итерации все тянет уж лишь спитком. Зачем так надрываться, когда все прям под рукой? Да, фортуна, я другой. Орфей, ты другой. Сводящий женщин с ума герой. Влажных девичьих снов, сколько красоток по тебе сохнет, астрономическое число. Весь мир от всех миров мечтают быть с тобой. Я знаю, ты другой, Орфей, ты другой.